В ее голосе была ярость. «Вы не даете нам разрешения на операцию?» «Я...» Она так запуталась, что не могла думать. «Что случится, если вы не прооперируете его?» «Ваш сын умрет», — просто сказал доктор. «Отец мальчика здесь?» «Адам». О, как она хотела, чтобы здесь был Адам, чтобы обнял и утешил ее. Она хотела, чтобы он сказал ей, что все в порядке, что Джошуа выздоровеет. «Нет», — в конце концов ответила Дженнифер. «Его здесь нет. Я даю разрешение. Делайте операцию». Доктор Моррис заполнил бланк и протянул его Дженнифер. «Подпишите, пожалуйста». Дженнифер, не читая, подписала бумагу. «Сколько времени будет длиться операция?» «Не могу сказать, пока не открою...» Он посмотрел на ее лицо. «Пока я не начну операцию. Вы подождите здесь». «Нет!» Стены давили на нее, она не могла дышать. «Могу ли я где-нибудь помолиться?» Это была маленькая часовня с нарисованным над алтарем Иисусом Христом. В помещении, кроме Дженнифер, никого не было. Она встала на колени, но молиться не могла. Дженнифер не верила раньше в Бога. Почему же Бог должен услышать сейчас ее? Она попыталась привести в порядок мысли, чтобы поговорить с Богом, но страх был слишком силен. Он полностью охватил ее. Она безжалостно винила себя. «Если бы я не взяла Джошуа в Акапулько, — думала она, — если бы я не разрешила ему кататься на лыжах, если бы я не поверила этому мексиканскому доктору, если бы... Боже, помоги ему, а я сделаю для тебя все, что ты захочешь». В следующую секунду она уже сомневалась в его существовании. «Если бы был Бог, разве он сделал бы это с невинным ребенком? Что это за Бог, который дает ему умереть?» Мысли Дженнифер замедлили от усталости, и она вспомнила слова доктора Морриса. «Он молод, у него крепкий организм. Есть все основания надеяться, что операция пройдет успешно». «Все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. Когда все закончится, она отвезет его куда-нибудь. В Акапулько, раз этот город ему нравится. Они будут вместе читать, играть и разговаривать». Когда Дженнифер уже не могла ни о чем думать, она села на скамью. Голова была пуста. Кто-то дотронулся до ее руки, и она подняла глаза. Над ней стоял доктор Моррис. Дженнифер посмотрела на его лицо и все поняла. Она потеряла сознание. Глава 50. Джошуа неподвижно лежал на узком металлическом столе. Казалось, что он мирно спит, а по его красивому лицу можно догадываться, какие приятные сны снились ему. Дженнифер видела это выражение сотни раз, когда сидела у кровати Джошуа и смотрела на лицо своего сына. А как много раз она поправляла одеяло, чтобы спасти его от ночной прохлады.